Часть четвертая. Потом пошли годы. Ветры дули с моря, ветры дули в море. Люди ходили на бригах, трембаках и барках, в синем море, в делах и трудах, за фрахтами, за правом на жизнь, за тою синью, которой так много в морях, сине небо, сине воды, сине гор, сине времени. Андрею Николаю в руки шли удачи, они сдавали на капитанов дальнего плавания и командовали теперь паровыми пароходами, водили пароходы на Дальний Восток, в Америку, заходили за углем на Ямайку и в порт Кардив. Дома у них жили жены и росли хорошие дети. Так шли годы, десяток лет. В человеческом времени идут рождения, свадьбы, смерти. И тогда умерла Мария, и муж Андрей, и друг Николай несли гроб до могилы. Николай, теперь давно уже Николай Евграфыч, ел у Андрея, который так же давно стал Андреем Иванычем, ел кутью, подливал Андрею водки, пил сам и сиротливо думал о смерти и о несуразности этой кутьи. Вечером гости разошлись. Андрей и Николай, Андрей Иванович и Николай Евграфыч, сидели в детской, непривычно укладывали детей, кормили их на сон и усаживали неумело на горшочек. Андрей Иванович сказал: «Коля, ты поухаживай за Маней». И Николай Евграфович сел над постелькой Марии. Потом была нехорошая, пустая в доме ночь. Николай не ушел от Андрея. Они вышли на улицу и сели на крыльцо, молчали. Ночь была черна, и не лаяли даже овчарки. Андрей вынес на крыльцо бутыль вина. Выпили, молчали. Тогда заговорил Андрей. 10 лет прошло, как я хочу поговорить с тобой об одном деле, и не говорил, потому что ты не заговорил со мной об этом, а я знаю, что ты не сделаешь мне зла. Правда, что Мария твоя дочь? Мне об этом говорила жена. Я тогда пришел с моря, и она сказала мне об этом, и я тогда решил, что раз так случилось, потерянного не вернешь. Я тебя должен был убить, но убить тебя я не могу. Я простил это тебе и Марии, и я никому об этом не сказал. Я только теперь заговорил об этом первый раз. Расскажи мне все, — сказал Андрей. И Николай горячо стал рассказывать правду, все, что было, о том, что ничего не было у него с Марией, что никак не грешен он против друга его жены. Ночь была черна, не выли даже овчарки, не шумело даже море. И два человека, два друга, говорили на крылечке о странностях бытия, о человеческой любви, о невозвратностях, о той женщине, о той прекрасной женщине, которую сегодня зарыли в землю и которую в час их разговора начали уже есть черви. «Должно быть, она любила тебя», — сказал Андрей. «С тех пор я ни разу не говорил с ней об этом», — ответил Николай. «Последний раз я поминал об этом в день моей свадьбы, потому что она то же самое, что сказала тебе, сказала моей жене в день нашего венчания. Что это значит?» «Должно быть, она любила тебя», — повторил Андрей. «Тогда той ночью она сказала мне», — сказал Николай, — «что она никогда не забудет меня и сделает так, что я тоже никогда не забуду той ночи. Но с тех пор она никогда не говорила со мной о любви». «Она любила тебя», — сказал Андрей. Была черная ночь. Они сидели на крылечке. Они пили вино и говорили о непонятном в мире. Не шумело даже море.